Глава 14. Проявляйте открытость. Что значит слушать на самом деле? Однажды утром моя жена Элеонора, проснувшись, перевернулась на другой бок и сказала: «Меня совсем не радует предстоящий день». Я спросил ее, почему. Оказалось, начинается сезон еврейских праздников снова, а значит, на улице станет холоднее, предстоят 3 недели обедов и ужинов, длинные религиозные службы, нарушится привычный распорядок дня, дети не будут ходить в школу. Элеонора росла не в этих традициях, ей они давались непросто. Я управляю консалтинговой компанией, решение проблем — мой конек, так что я активно включился в разговор. «Холодная погода означает, что скоро начнется лыжный сезон», — начал я, «а ты любишь кататься на лыжах. Обеды и ужины — это весело, там всегда собираются наши близкие и любимые. Общаясь с ними, ты почувствуешь себя лучше. Я буду с тобой, тебе не придется оставаться с детьми одной. К тому же Иисус, знаешь ли, был евреем, так что в некотором роде это и твои традиции тоже». Уже когда я произносил свою тираду, я знал, что последний аргумент — большая натяжка. Стало очевидно, что мои слова только усугубили ситуацию. Теперь Элеоноре было не просто грустно, она сердилась. А когда Элеонора сердится, я тоже начинаю сердиться. И мне это кажется несправедливым, я же пытаюсь ей помочь, а что получаю в ответ? Затем я задумался. Больше всего я хотел, чтобы у нас с Элеонорой было полное взаимопонимание. Для меня это важнее, чем продемонстрировать свой ум или решить ее проблемы. И вместо того, чтобы дать волю раздражению, это только ухудшило бы ситуацию, я решил проявить интерес. В общем, я заткнулся и начал слушать. И тогда я вдруг начал слышать то, что ни один из нас не говорил, но имел в виду. Неожиданно я узнал, что Элеонора была расстроена, потому что повышенное внимание к матерям во время еврейских праздников — ее уязвимое место. Она чувствует себя некомфортно из-за того, что она не еврейская мама, и из-за того, что у нее не хватает времени на свою работу. Также я узнал, что все мои аргументы помогают не столько ей, сколько мне. Ведь именно из-за меня Элеонора здесь, в Нью-Йорке, терпит холодные зимы и стала частью еврейской семьи. Словом, пытаясь подбодрить ее, я добивался прямо противоположного. Я спорил с ней. В подавляющем большинстве случаев, когда мы стремимся кого-то ободрить, дело заканчивается спором, поскольку мы обесцениваем чувства другого человека. Стоит ли удивляться, что ему становится еще хуже? Как выяснилось, умение слушать творит чудеса. Оно показало не только мой интерес, но и мою веру в Элеонору и ее чувства. Оно помогло мне понять, что происходит с каждым из нас, а Элеонора действительно почувствовала себя лучше. Это дало ей ощущение, что она не одна, я рядом, укрепило наше взаимопонимание и связь друг с другом. Слушать не так просто, как кажется. Чем больше мы слушаем других, тем выше вероятность, что мы начнем реагировать на сказанное, иногда слишком остро и бурно. Это показывает недостаток интереса и подрывает доверие. Слушать гораздо сложнее, чем говорить. Для этого нужно терпимо отнестись к тому, что собеседник может высказывать точку зрения, с которой вы не согласны. Придется сдержать себя и дать ему такую возможность. Умение слушать требует уверенности в себе, о которой шла речь раньше. Кроме того, здесь нужна огромная смелость. Но если вы желаете лучше узнать других и себя, дело того стоит. Оно стоит того, если вы стремитесь наладить отношения с другими, демонстрируя уважение к ним, помогая им чувствовать себя лучше и решить проблемы. Без умения слушать здесь не обойтись. Пока человека не слышит, он будет бороться за то, чтобы его услышали. Но если его слышат, повода для борьбы нет, и мы получаем возможность двигаться вперед не в противостоянии, мы против них, а просто как мы. Как слушать, чтобы показать доверие и интерес? Первое. Действительно слушать. И больше ничего. Перестать параллельно заниматься множеством других дел. И речь не только о том, что не стоит во время разговора просматривать электронную почту, искать что-то в интернете или составлять список покупок. Обдумывание того, что вы скажете дальше, тоже считается проявлением многозадачности. Просто сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник. Второе. Повторяйте сказанное. Поначалу это выглядит неловко и нелепо, но такой прием буквально творит чудеса. Если собеседник говорит, что сердится из-за решения, которое вы только что приняли, скажите: «Вы сердитесь из-за решения, которое я только что принял». Да, я знаю, собеседник только что сказал именно это, но так вы показываете, что слушаете его, а он понимает, что его услышали. Если вы не готовы применить этот прием в общении со взрослым, попробуйте его с ребенком. Вы увидите эффект, и это станет стимулом, чтобы вы применили его в общении с коллегой или второй половиной. Третье. Задавайте вопросы. Попытайтесь лучше понять мысли и чувства другого человека. Вопрос «Вы ведь это не серьезно, верно?» не считается. Ваша цель не в том, чтобы, используя метод Сократа, доказать свою точку зрения. Вы стремитесь разобраться в происходящем, чтобы лучше понять позицию собеседника. Слушание сопряжено с риском. Это кажется странным, ведь сам факт, что вы кого-то слушаете, физически ничего не меняет. Однако выслушивать некоторые слова порой тяжело. Чтобы вам стало немного легче, помните, что слушать не значит соглашаться. От вас не потребуется никаких конкретных действий. В любом случае это поможет охладить пыл собеседника, требующего от вас действий. В большинстве случаев ему нужно именно подтверждение, что вы его услышали. Когда он его получает, тяга к решительным действиям убавляется. Пока Элеонора говорила, я отмечал свое сопротивление и неприятие многих моментов, о которых она упоминала. По-настоящему слушать другого очень сложно. Это требует эмоциональной смелости. Но когда я начал это делать, я понял ситуацию гораздо глубже. Благодаря этому Элеонора почувствовала себя лучше. Можете назвать меня подкаблучником, но мне стало полегче. Иногда простое умение слушать становится инструментом решения проблемы. Люди хотят, чтобы к ним проявляли интерес и выразили им доверие. Тогда они чувствуют, что вы их принимаете и ощущают взаимосвязь с вами. Умение слушать — один из способов этого добиться. Другой — способность увидеть человека во всей его сложности.